случае, кто станет давать в нем объявления? А я и не думал об объявлениях. Я думал о том, чтобы сделать его чем-то вроде прежней желтой книги. Вот ведь она и прогорела в конце концов, ликующий сказал Рэмпл и дал согласие. В конечном счете он всегда давал согласие, что бы ни затевал Бентли. В этом состоял секрет их долголетнего партнерства. Он заявил свой протест и снимает с себя всякую ответственность. Это все Бентли наколдовал. Ему часто случалось противиться проектам Бентли по привычке, из общего соображения, что печатание каких бы то ни было книг нежелательно. В случае же башни и слоновой кости, он стоял на твердой почве. И он это знал. Ему доставит глубочайшее удовлетворение поймать своего партнера на таком ничем не оправданном безрассудстве. Вот как случилось, что комната Бентли, самая живописная в красивом старинном здании, служившем им конторой, была редакцией журнала «Энроуза». Особой редакторской работы пока на данной стадии не следует. «Я предвижу одно нарекание», — сказал Бентли, изучая гранки. «Весь номер составлен вами, и только вами. Никто не догадается», — сказал Энроуз. «Если хотите, выставим несколько псевдонимов». Эмброуз всегда был специалистом по составлению манифеста. Он написал один в школе, 12 в университете, и однажды в конце 20-х годов вместе со своими друзьями Хэттом и Мелфрексисом даже выпустил пригласительный билет в виде манифеста. И одной из многочисленных причин, почему он чурался коммунизма, было то, что его коммунизма манифест был раз и навсегда написан к другим. Окруженный, как ему казалось, со всех сторон врагами, Эмброуз время от времени услаждал себя тем, что открыто бросал им вызов. Первый номер «Башни и слоновой кости» до известной степени шел вразрез, провозглашенный в нем безмятежностью и отрешенностью, ибо Эмброуз поборол все ветряные мельницы без исключения. В статье «Юные министрели» или «Башни и слоновой кости» против манхаттенского небоскреба раз и навсегда определялась позиция Эмброуза в великой контраверзии на тему «Парснип» и «Пимпернел». В эссе «Отшельник» или «Хормейстер» Эмброуз пространно развивал тему, начатую им в кафе «Роял». Культура должна быть келейной, но не монастырской. Он ни за что, ни про что раздавал сокрушительные удары тем, кто полагал, что литература имеет какую-либо общественную ценность. Джордж Присли удостоился на этих страницах личного оскорбления. Затем шла башня из бакелита. Бешеная атака на Дэвида Леннокса и всю школу модных художников-декораторов. Затем статья «Майоры и мандарины», где определялась точная мера презрения и отвращения, причитающаяся военным. Причем к сонму военных Эмброуз поименно причислил всех государственных деятелей энергичного и воинственного склада. «Все это очень спорно, печально», — сказал Бентли. «Когда вы впервые поделились со мной своим замыслом, я так понял, что вы задумали чисто художественный журнал. Мы должны показать людям, на каких позициях мы стоим», — ответил Эмброуз. «Искусство будет. К слову сказать, есть же у нас памятник спартанцам». «Да», — сказал Бентли, — «это есть». «На 50 страниц, и все чистое искусство». Он сказал это веселым тоном продавца, словно говорил. «Все чистый шелк». Сказал словно в шутку, но в глубине души он верил и знал, что Бентли поймет его как надо, что говорит сущую правду. Это действительно было чистое искусство. Он написал эту вещицу 2 года назад, когда я вернулся из Мюнхена, расставшись с Гансом. Это был рассказ о Гансе. Теперь, по прошествии 2 лет, он не мог читать его без слез. Опубликовать его значило символически сложить в себя эмоциональное бремя, которое он нес слишком долго.